Семейная история. Хотелось бы мне взглянуть на эту историю глазами стороннего наблюдателя. Но мне показалось это нечестным по отношению к главным героям. Муся родилась в апреле в простой небогатой дружной семье. Среди своих братьев и сестер, которых у нее было целых 5, она отличалась ласковым и нежным нравом. Едва ей исполнился месяц, в гости к ним пришли мама, папа и дочка. Все умилялись, глядя на забавных котят, обсуждали их внешность. Женщина присела на кресло и сказала: «Мне вон та серенькая с белым воротничком нравится. Есть в ней какая-то нежная теплота». Услышав такие слова, Муся поняла, что это судьба. Она смело запрыгнула к женщине на колени, тихонько мяукнула в знак согласия и удобно устроилась, не собираясь никуда уходить. Так она и оказалась в деревне, в большом уютном доме. 3 месяца Муся была центром внимания, наслаждалась всеобщей любовью и заботой, пока папа, как обычно, пришел домой вечером, держа в руках кота. «Вот это о нем я тебе рассказывал, Наташа», — сказал он жене. «Красавчик, только худенький и всклокоченный», — восхитилась жена. «На помойке сильно не разжиреешь», — ответил муж. Муся спряталась за катку с фикусом и тихонечко наблюдала. Кот действительно был хорош. «Какой красивый», — подумала она, — «и глаза такие яркие, дерзкие, а этот белый галстук — просто прелесть, мррр». Кот спрыгнул с рук, осмотрелся. «Так, и куда это я попал? Чисто-то как, и пахнет вкусно». Он повел носом. «Хм, и кошкой пахнет. Что-то все очень подозрительно. Надо все проверить». Следуя по запаху, он направился к катке с фикусом. У Муси сердце остановилось и дыхание замерло. Не дожидаясь, пока ее обнаружат, она высоко подпрыгнула от страха и умчалась в спальню. «Фух, и что это было?» — кот проводил Мусю ошарашенным взглядом. «Муська его боится», — запереживала жена. «Ничего, познакомиться обвыкнут», — решил папа. «Как назовем-то?» «Такой красавчик, вылитый маркиз», — сказала супруга. Маркиз вырос на улице, но его нельзя было назвать помойным котом, скорее благородным разбойником, котом в сапогах. За свои 11 месяцев жизни он успел немало повидать. Ел от случая к случаю, убегал от собак, дрался с котами, прятался от злых мальчишек. Мужик, который принес его в этот дом, завоевал доверие спокойным разговором, вкусными угощениями и уважением к тому, кому и так приходится несладко. «Не делай это, по помойкам шастать. Пойдем ко мне. Обещаю на свободу не покушаться, в руках не тискать. Я ж понимаю, ты пацан боевой», — говорил он ему. И кот ему поверил. «Ну и куда эта мелкая серая пушинка умчалась? Видать, недотрога. Конечно, домашняя совсем, фивочка фивочкой, но хоть здрасте можно было сказать», — рассуждал маркиз, обходя все закоулки дома в поисках симпатичной неженки. В это время Муся сидела под кроватью и, слегка подрагивая, надеялась, что здесь ее никто не найдет. Наглые зеленые глаза возникли в проеме кровати неожиданно. Муся зашипела. «Да ладно тебе, я мелких не трогаю», — хитро улыбнувшись, сказал маркиз, с любопытством оглядывая новую знакомую. Мусе не понравился его насмешливый тон. Она успокоилась, собралась с мыслями, фыркнула и ответила. «А я и не боюсь. Просто от тебя воняет». Такого от домашней тихони маркиз не ожидал. Но она права, подванивает, это точно. «Ладно, пойдем мыться». Он уже слышал, как его зовут, и понимал, что в таком чистом доме его грязными лапами не дело шлепать. Когда маркиза вымыли, Наташа решила посушить его феном. Попытка закончилась глухим рыком, глубокой царапиной и стремительным бегством кота на улицу через окно. «Офигели совсем. Ладно, водой намочили, какой-то пахучей пеной натерли. Но адской машинкой зачем мне в уши дуть? Она ж горячая. У меня что, языка нет?» Сердился он, тщательно вылизывая мокрую шерсть. На подоконнике сидела Муся и наблюдала за маркизом. Тот краем глаза заметил ее любопытную мордашку. «Мелкая совсем. Обещает вырасти в томную красавицу. Это что же мне теперь, охранять ее, чтобы не обидели?» — подумал маркиз. Выросший на улице, он быстро научился отвоевывать место под солнцем. Глядя на такую всю домашнюю Мусю, он понимал, что она не боец, хотя за словом в карман не полезет. А вот такие как раз и нарываются. Гордые, честолюбивые. Они сказать могут, а ударить в ответ не получается. Красивый, но такой невоспитанный. Его вымыли, а он попой на землю. Фи. А мне еще и жить с ним под одной крышей. Придется прививать хорошие манеры. Наблюдая за котом, рассуждала Муся. Они все-таки подружились. Такие разные. К весне Муся кардинально преобразилась, превратившись в аккуратненькую кошечку с плавными изгибами тела, маленькими ушками, кругленькой мордочкой и большими желтыми глазами. Возмужал и маркиз. Он набрал вес, нарастил мышцы, а глаза остались все такими же дерзкими. К дому уже повадились приходить чужие коты, которых маркиз гонял так, что только шерсть в стороны летела. А Муся скромно наблюдала за этим с подоконника, загадочно улыбаясь. И случилась между ними любовь. Так бывает. Домашняя Тихоня выбрала разбойника, хулигана, но такого красивого и сильного. А ему как раз не хватало этого домашнего тепла, уюта. Появились у них детки-конфетки. «Марик, какой пример ты подаешь детям?» — корила Муся папашу кота. «Явился весь запыленный, поцарапанный». «Мусенька», — ткнулся лбом в свою кошечку маркиз. «Я ж все для вас, для вашего спокойствия и благополучия. Мрр. Вот такая она, кошачья любовь. Совсем как у людей». Конец книги.